«Пишите же, ваше благородие», — понукал он. «Хоша от вашего акта завсегда в «не могу знайку» можно отыграться потом. Одначе ж, так как ваша милость при этой оказии ни одной зуботычины мне не закатили, так хочу я по крайности уважение оказать вам. Пущай вам за поимку вора гречки награду пожалуют. Пишите, что в субботу вечером мы с сыном ихним вот на лестнице внизу на убийство уговор держали». Вошли понятые, между которыми находился и приказчик из мелочной лавки. У гречки сделан обыск, причем найдено за глинищем большой складной ножик, как видно, весьма недавно наточенный, в карманах небольшой железный ломик с заостренным концом и рублевая бумажка. Во время дознания в суете эта бумажка куда-то вдруг исчезла, затерялась, так что никак не могли отыскать. Она покоилась за пазухой Марденки, который, воспользовавшись удобной минутой, очень ловко стащил ее со стола. «При мысли, что вот, мол, ты убить меня хотел, так вот же тебе». Кроме Осипа Гречки, о случившемся происшествии показали санкт-петербургский мещанин Осип Захаров Марденко, что воспитанник его был всегда груб, дерзок и непочтителен, что он, Марденко, подозревает его, Вересова, в злом умысле на себя, потому что он закладывал вещи вместе с Гречкой, как видно из собственноручной расписки их в записной книге. Выборгская мещанка Христина Юцола, согласно Марденке, показала, что самолично впускала и выпускала из квартиры Ивана Вересова с неизвестным ей человеком, за которого она, однако, ясно признает Осипа Гречку. Дворник дома видел, как в субботу вечером Марденко встретился у ворот с Вересовым и как они, поговорив между собою, вошли в калитку, а непосредственно за ними вошел в ту же калитку высокий человек в коротком пальто. Около часу спустя он же, дворник, выпускал из калитки Вересова с высоким человеком и видел, что спустились они в мелочную лавочку, откуда вскоре выйдя, дружелюбно между собою распрощались и пошли в разные стороны. В высоком человеке дворник признает Гречку. Приказчик мелочной лавки заявил, что приходившие к нему два человека, в коих он ясно узнает Вересова и Гречку, купили по фунту ситного хлеба и колбасы, меняли трехрублевую бумажку, сдачей поровну разделились между собою, съели купленные им припасы, причем разговор шел о посторонних предметах, и, наконец, дружелюбно простясь, удалились из мелочной лавки. «Что вы на это скажете, молодой человек?» — в начальственно-менторском духе отнесся к Вересову надзиратель. «Что показания кухарки, дворника и сидельца — сущая правда», — отвечал Вересов голосом, который, видимо, старался сделать спокойнее. Он был очень бледен и слегка дрожал. «Стало быть, вы при свидетелях чистосердечно признаете себя виновным?» «Нет, я не виновен», — с твердым убеждением возразил молодой человек. «Тут есть явное противоречие, по крайней мере, так учит нас логика», — заметил надзиратель, многозначительно шевельнув толстыми бровями и приняв свою повелительную осанку, официально звучным голосом проговорил Вересову: «Именем закона вы арестованы». По этой фразе читатель может судить, что Сокол в часы досуга был любитель французских романов, из коих и почерпнул свое имя закона, которым очень любил эффектно поражать в иных подходящих случаях.